Сердечно-сосудистая система, часть 2. Артерии и вены. Артерии бывают трех типов – эластического, мышечного и смешанного, или мышечно-эластического. Классификация основывается на соотношении количества мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке артерии. Артерии эластического типа – характеризуется выраженным развитием в их средней оболочке эластических структур. К этим артериям относятся аорта и легочная артерия, в которых кровь протекает под высоким давлением и с большой скоростью. В эти сосуды кровь поступает непосредственно из сердца. Артерии крупного калибра выполняют главным образом транспортную функцию. Наличие большого количества эластических элементов, волокон, мембран – позволяет этим сосудам растягиваться при систоле сердца и возвращаться в исходное положение во время диастолы. В качестве примера сосуда эластического типа рассматривается аорта, самая крупная артерия организма. Внутренняя оболочка аорты включает эндотелий, подэндотелиальный слой и сплетение эластических волокон в качестве внутренней эластической мембраны. С возрастом толщина интимы увеличивается. Эндотелий аорты человека состоит из плоских эндотелиоцитов, расположенных на базальной мембране. Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонкофибриллярной соединительной ткани, богатой клетками звездчатой формы. Эти клетки, как консоли, поддерживают эндотелий. В подэндотелиальном слое встречаются отдельные продольно направленные гладкие миоциты. Густое сплетение эластических волокон соответствует внутренней эластической мембране. Внутренняя оболочка аорты в месте отхождения от сердца образует три кармановидные створки, так называемые полулунные клапаны, единственные клапаны в артериях. Средняя оболочка аорты образует основную часть ее стенки, состоит из нескольких десятков эластических окончатых мембран, которые имеют вид цилиндров, вставленных друг в друга. Они связаны между собой эластическими волокнами и образуют единый эластический каркас вместе с эластическими элементами других оболочек. Между мембранами средней оболочки аорты залегают гладкие мышечные клетки, косо расположенные по отношению к мембранам, а также фибробласты. Окончатые эластические мембраны, эластические и коллагеновые волокна и гладкие миоциты погружены в аморфное вещество, богатое гликозаминогликанами. Такое строение средней оболочки делает аорту высокоэластичной и смягчает толчки крови, выбрасываемой в сосуд во время сокращения сердца, а также обеспечивает поддержание тонуса сосудистой стенки во время диастолы. Наружная оболочка аорты – относительно тонкая, не содержит наружной эластической мембраны. Построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством толстых эластических и коллагеновых волокон, имеющих главным образом продольное направление. Наружная оболочка предохраняет сосуд от перерастяжения и разрывов. Второй тип артерий – артерии мышечного типа. К артериям мышечного типа относятся преимущественно сосуды среднего и мелкого калибра, то есть большинство артерий организма. В стенках этих артерий имеется относительно большое количество гладких мышечных клеток, что обеспечивает дополнительную нагнетающую силу их и регулирует приток крови к органам. В состав внутренней оболочки входят эндотелий с базальной мембраны, подэндотелиальный слой и внутренняя эластическая мембрана. Эндотелиальные клетки, расположенные на базальной мембране, вытянуты вдоль продольной оси сосуда. Подэндотелиальный слой состоит из тонких эластических и коллагеновых волокон, преимущественно продольно направленных, а также малоспециализированных соединительно-тканных клеток. К наружу от подэндотелиального слоя расположена тесно связанная с ним внутренняя эластическая мембрана. В мелких артериях она очень тонкая, а в крупных артериях мышечного типа эластическая мембрана четко выражена. Средняя оболочка артерий, медиа, наиболее толстая, содержит гладкие мышечные клетки, расположенные по пологой спирали, косоциркулярно. Между гладкими миоцитами находятся соединительно-тканные клетки и волокна. Коллагеновые волокна образуют опорный каркас для гладких миоцитов. Эластические волокна стенки артерии на границе с наружной и внутренней оболочками сливаются с эластическими мембранами. Таким образом создается единый эластический каркас, который с одной стороны придает сосуду эластичность при растяжении, а с другой – упругость при сдавлении. Эластический каркас препятствует спадению артерий, что обусловливает их постоянное зияние и непрерывность в них тока крови. Наружная оболочка, адвентиция, включает в себя наружную эластическую мембрану и прослойку рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружная эластическая мембрана состоит из продольных, густо переплетающихся эластических волокон, которые иногда приобретают вид эластической пластинки. Обычно наружная эластическая мембрана бывает тоньше внутренней эластической мембраны и не у всех артерий достаточно хорошо выражена. По мере уменьшения диаметра артерий и их приближения к артериолам, все оболочки артерий истончаются. Во внутренней оболочке резко уменьшается толщина подэндотелиального слоя и внутренней эластической мембраны. Количество мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке также постепенно убывает. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон, исчезает наружная эластическая мембрана. Третий тип артерий – артерии мышечно-эластического типа. По строению и функциональным особенностям артерии смешанного типа занимают промежуточное положение между сосудами мышечного и эластического типов и обладают признаками и тех, и других. Вены. Сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу, называются венами. По общему плану строения своей стенки вены сходны с артериями. Давление в венах низкое, кровь движется медленно, поэтому вены характеризуются большим просветом, тонкой, легко спадающейся стенкой со слабым развитием эластических элементов. Во многих венах имеются клапаны, являющиеся производными внутренней оболочки. Не содержат клапанов вены головного мозга и его оболочек, вены внутренних органов, подчревные, подвздошные, полые и безымянные вены. Особенности строения стенки вен. Первое. Слабое развитие внутренней эластической мембраны, которая часто распадается на сеть волокон. Второе. Слабое развитие циркулярного мышечного слоя, более частое продольное расположение гладких миоцитов. Третье. Меньшая толщина стенки по сравнению со стенкой соответствующей артерии, более высокое содержание коллагеновых волокон. Четвертое. Неотчетливое разграничение отдельных оболочек. Пятое. Более сильное развитие адвентиции и более слабое интимы и средней оболочки по сравнению с артериями. Шестое. Наличие клапанов. Классификация вен. По степени развития мышечных элементов в стенках вен они могут быть разделены на две группы. Вены безмышечного или волокнистого типа и вены мышечного типа. Вены мышечного типа, в свою очередь, подразделяются на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. Вены волокнистого типа, безмышечные, располагаются в органах и их участках, имеющих плотные стенки, с которыми они прочно срастаются своей наружной оболочкой. К венам этого типа относят безмышечные вены мозговых оболочек, вены сетчатки глаза, вены костей, селезенки и плаценты. Вены мозговых оболочек и сетчатки глаза податливы при изменении кровяного давления. Могут сильно растягиваться, но скопившаяся в них кровь сравнительно легко под действием собственной силы тяжести оттекает в более крупные венозные стволы. Вены костей, селезенки и плаценты также пассивны в продвижении по ним крови. Это объясняется тем, что все они плотно сращены с плотными элементами соответствующих органов и не спадаются, поэтому отток крови по ним совершается легко. Стенка безмышечных вен представлена эндотелием, окруженным слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани, срастающейся с окружающими тканями. Гладкомышечные клетки отсутствуют. Вены мышечного типа характеризуются наличием в их оболочках гладких мышечных клеток, количество и расположение которых в стенке вены обусловлены гемодинамическими факторами. Различают вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов. Вены со слабым развитием мышечных элементов – это мелкие и средние вены верхней части тела, по которым кровь движется пассивно под действием силы тяжести. Вены мелкого и среднего калибра со слабым развитием мышечных элементов имеют плохо выраженный подэндотелиальный слой, а в средней оболочке содержится небольшое количество мышечных клеток. В некоторых мелких венах, например, в венах пищеварительного тракта, гладкие мышечные клетки средней оболочки образуют отдельные пояски, располагающиеся далеко друг от друга. Благодаря такому строению вены могут сильно расширяться и выполнять депонирующую функцию. В наружной оболочке мелких вен встречаются единичные, продольно направленные гладкие мышечные клетки. Среди вен крупного калибра, в которых слабо развиты мышечные элементы, наиболее типична верхняя полая вена, в средней оболочке стенки которой отмечается небольшое количество гладких мышечных клеток. Это обусловлено отчасти прямохождением человека, в силу чего кровь по этой вене стекает к сердцу благодаря собственной тяжести, а также дыхательным движением грудной клетки. В начале диастолы в предсердиях появляется даже небольшое отрицательное кровяное давление, которое как бы подсасывает кровь из полых вен. Вены со средним развитием мышечных элементов характеризуются наличием единичных, продольно ориентированных гладкомышечных клеток в интиме и адвентиции и пучков циркулярно расположенных гладких миоцитов, разделенных прослойками соединительной ткани в средней оболочке. Внутренние и наружные эластические мембраны отсутствуют. Коллагеновые и эластические волокна наружной оболочки направлены преимущественно продольно. Кроме того, в наружной оболочке встречаются отдельные гладкие мышечные клетки и небольшие пучки их, которые также расположены продольно. К венам с сильным развитием мышечных элементов относятся крупные вены нижней половины туловища и ног. Для них характерно развитие пучков гладких мышечных клеток во всех трех оболочках. Причем во внутренней и наружной оболочках они имеют продольное направление, а в средней – циркулярное. Имеются многочисленные клапаны. Такое строение обусловлено током крови в венах против силы тяжести.